Монахи уже направлялись к вечере. Прошла добрая половина трапезы, когда появился и сел рядом с нами Михаил Цизенский с сообщением, что Убертин покинул пределы аббатства, и Вильгельм наконец смог перевести дух. От ужинов мы не стали задерживаться возле аббата, беседовавшего с Бернардом, а быстро нагнали Бенция. Тот приветствовал нас кривой ухмылкой, бочком продвигаясь по направлению к двери. Но Вильгельм остановил его и заставил отойти с нами в угол кухни. «Бенций», — обратился к нему Вильгельм, — «где книга?» «Какая книга?» «Бенций, ни ты, ни я, ни идиоты. Я говорю о книге, которую мы утром искали у Северина, и которую я не распознал, а ты распознал сразу же, и сразу же вернулся за ней». «А почему вы думаете, что я ее взял?» «Думаю. И ты также думаешь. Где она?» «Я не могу сказать». «Бенций, если ты не скажешь, я обо всем доложу аббату». «Я не могу сказать именно по распоряжению аббата», — ответил Бенций с самым смиренным видом. «Сегодня после нашей с вами встречи имело место событие, о котором вам следует знать. После смерти Беренгара освободилось место помощника библиотекаря. Сегодня днем Малахия предложил мне занять этот пост. Только что, полчаса назад, аббат утвердил мое назначение. И с завтрашнего утра, надеюсь, меня начнут приобщать к тайнам библиотеки. Я действительно взял тогда книгу и спрятал под соломенным тюфяком в своей келье, даже не заглянув в нее, поскольку понимал, что за мной следит Малахия. И вскоре после этого Малахия сделал мне вышеупомянутое предложение. Тогда я поступил, как и надлежит, помощнику библиотекаря. Я передал книгу ему». Я уже не мог удерживаться и встрял с негодованием в их беседу. «Ах ты, Бенций, ведь ты же еще вчера! Ведь вы же еще вчера рассказывали, что вас гложет страсть к познанию, и как вам не хочется, чтобы в библиотеке что-то утаивали, и что ученый имеет право знать». Бенций покраснел и не отвечал. Но Вильгельм остановил меня. «Атсон, несколько часов назад Бенций перешел в другой лагерь. Теперь он охраняет те секреты, которые прежде мечтал открыть. Охраняя их, он будет иметь достаточно времени, чтобы наслаждаться ими». «А как же все остальные?» — сказал я. «Бенций же говорил от имени всех». «Вчера», — ответил Вильгельм, — и увел меня прочь, оставив Бенция одного и в замешательстве. «Бенций», — сказал мне позднее Вильгельм, — «это жертва. Жертва сладострастия, которая отличается как от сладострастия Беренгара, так и от сладострастия Келлера. Подобно многим другим ученым, он сладострастно жаждет знать. Знание ради знания. Недопущенный к какой-то части знания, он жаждет завладеть именно этой частью. Сейчас он, наконец, завладел». Малахия понимал, с кем имеет дело, и выбрал безошибочное средство, чтобы вернуть книгу и заставить Бенция молчать. «Ты спросил, какой прок ему охранять такие запасы знаний, если он не имеет права обнаруживать их перед другими людьми? Но именно в этом смысле я и говорю о сладострастии».